есть первая ступень менеджмента времени. Это перечни для напоминания. Люди, которые пишут списки, все невыполненные пункты переносят утром с одного списка на другой. Недостаток в том, и вы, конечно, это уже заметили, что мы многое забываем, когда используем этот инструмент. Обязательства не соблюдаются. Но главный недостаток, что нас вообще не заботит компас. А вторая ступень – это планирование с помощью целой системы календарей компьютерных программ. У вас есть Deadlands – это преимущество. Вы, работая, значительно сознательнее относитесь ко времени. Но недостаток в том, что план приукрашен. Все, в том числе и люди, становятся помехами и прерывает вас. Вы становитесь слугой этого плана, а не он вашим, ведь он вам должен был помогать вести более счастливую и свободную жизнь. Например, ваша маленькая дочь приходит к вам в комнату, и это не предусмотрено вашим планом. Как вы думаете, что важнее? Чтобы вы могли позаботиться о вашей маленькой дочке, или чтобы вы обязательно выполнили ваш план? Вы планируете, но учитывайте при этом ваши ценности. Это позволяет вам расставить приоритеты и контролировать себя. Но при некоторых обстоятельствах может оказаться, что вы идете по жизненному пути по неправильной карте. Объясню это более наглядно. Вы, правда, очень быстро и очень эффективно взбираетесь по лестнице, но обнаруживаете, что она прислонена не к той стене. Все это часовые инструменты. Я думаю, что очень важно добавить к этим инструментам такие, которые помогут выбрать ориентиры и определенные направления. И еще кое-чего не хватает. Нам нужны способы напоминания, чтобы иметь возможность учиться, играя. С моей точки зрения, речь идет не столько о дисциплине. Скорее, речь идет о причинах. Предположим, вы посмотрели сейчас на часы и говорите: «Сейчас 10:35, пора мою спутницу поцеловать». Это была бы дисциплина. Но даже если вы действительно ее поцелуете, я вам могу пообещать, что это не будет хороший поцелуй. Для хорошего поцелуя нам нужна страсть. Нам нужно вдохновение. Это чувство должно на нас нахлынуть. Я думаю, что искусство руководить временем тоже требует инструмента, который позволял бы нам быть дисциплинированным, который будил бы страсть, который нам напоминал бы о том, что мы хотели бы делать свою работу, и который заставлял бы нас подумать о том, часто ли мы действительно хотели бы делать ее, и при этом все время бы совершенствовались. Итак, вы видите, что у менеджмента времени есть проблемы. Он работает в системе, в то время как управление временем систему создает и над системой работает. Менеджмент времени ориентирован на проблемы. Искусство руководить временем – на шансы. Альберт Эйнштейн сказал однажды: «Проблемы, которые перед нами встают, не могут быть разрешены на том же уровне, на котором они возникли». Видите ли, проблема времени, перед которой мы стоим, связана с тем, что мы хотим больше достичь, что мы хотим больше успеть за один день. Но если мы будем оставаться все время на этом уровне размышления, мы эти проблемы не решим. Мы, правда, увидим, что мы можем большего достичь, но, тем не менее, не будем от этого счастливее, и жизнь не станет более наполненной. Но если мы для этого возьмем компас, то есть поднимем все на уровень выше, то мы сможем удовлетворительно ответить на вопросы о смысле и счастье. И мы поймем, что если кто-то руководит своим временем, то он употребляет и компас, и часы. Что он должен употреблять оба инструмента, и при этом каждый день. Когда мы говорим о менеджменте времени, то нам кажется смешным, что для нас скорость важнее, чем направление, если мы говорим об экономии минут, теряя годы. Вы уже знаете четыре слова, которые нас будут сопровождать в дальнейшем. Часы и компас. Спешно и важно. Сначала мы имеем возможность различать спешно и неспешно, важно и неважно. Есть вещи, которые важны и спешны. Например, крах фондовой биржи. Сейчас важно вступить в игру, так как у вас есть неповторимая возможность за быстрое время значительно увеличить ваш капитал. Это и спешно, так как курсы могут очень быстро снова подняться, и тогда вы упустили бы случай. То же относится к кризису. Мы не можем все спланировать. Некоторые кризисы возникают, и мы ничего тут не можем поделать. Они важны, поскольку речь идет, возможно, о сохранении нашей фирмы, нашей карьеры, нашей семьи. Но они и спешны, то есть мы тотчас должны что-то делать. Это приоритет А. Существуют гнетущие проблемы, проекты со сроками сдачи. Все это примеры для квадрата А. Затем есть квадрат Б. В нем вещи важны, но не так спешны. В нем в фокусе находится компас и меньше часы. Здесь речь идет о новых возможностях. О том, что мы спокойно сядем и разделим наше состояние, наши доходы по классам риска. Речь идет о том, что мы позаботимся о наших налогах. Лучше всего каждый месяц, а еще лучше каждую неделю. Или о том, чтобы сделать инвестиции обдуманно и с умом. Или завести три счета. Или задумаемся о важных для нас ценностях, о смысле нашей жизни. Или проведем какое-либо приготовление, что-то предотвратим и в смысле здоровья тоже. Речь идет о том, что мы что-то спланируем соответственно нашему компасу, что мы будем экономить, осмотрительно формировать сеть экспертов или искать наставника, что мы будем выстраивать свой бюджет и ежедневно думать об этом бюджете, что мы будем себя укреплять, постоянно учиться и расти, но что мы будем отводить достаточно времени на отдых, на семью, на здоровье.